чтобы не заблудиться в дебрях. И после того, как мы выработали список основных процессов своего бизнеса, мы должны обозначить ключевые контрольные показатели для каждого процесса, наблюдая за которыми, мы будем понимать, в каком состоянии процесс наш находится на данный момент. Ну, логика здесь достаточно проста. На каждый процесс мы можем повесить треугольник затраты время-качество, оценивая, сколько мы на ресурсы потратили для того, чтобы выполнить этот процесс, насколько он быстро либо в срок выполняется и каковы качественные характеристики этого процесса. Ну, если рисовать какую-то общую схему для некой условной компании, можно выделить процесс конструирования, процесс закупок, процесс производства, процесс продвижения, брендинга, процесс дистрибуции, процесс сервиса. И вот эти вот процессы, которые на этом слайде серым цветом выделены, можно считать первичными, то есть непосредственным образом формирующими какую-то ценность для некой целевой группы клиентов. Ну, у любого бизнеса есть так называемые обслуживающие, вторичные, вспомогательные процессы, которые помогают этим первичным эту ценность создавать. Ну, например, это управление персоналом как процесс, сама по себе система управления финансами в бизнесе, контролинга IT, юридическое обеспечение бизнеса и так далее. Ну, вот это желтые процессы, такие сквозные, носящие обслуживающий характер. На этом слайде вы видите пример компании, работающей в индустрии моды. Компания выпускает обувь. В составе бизнеса выделено 6 основных процессов, и для каждого процесса подобран минимальный набор из 3 ключевых показателей в соответствии с логикой затрат время-качество. Конструкторский процесс. Помимо того, что мы знаем, сколько в конструировании мы вбухиваем, в общей сумме, либо в процентах от выручки, мы мониторим скорость разработки новых продуктов, как быстро конструкторская служба создает новые продукты. Ну, о качестве работы конструкторской службы может свидетельствовать показатель процент разработок, внедренных в производство. Не просто в мусорную корзину, а сколько от общего количества продукции конструкторской службы удалось внедрить на производство и потом продать. Процесс закупок. Снова мы знаем, сколько мы вбухали в этот процесс, по статье, наперечислив все статьи затрат. Мы знаем, насколько быстро выполняется процесс, используя показатель простои в производстве из-за отсутствия необходимых ресурсов. Ну и показателем качества в этом процессе может быть входной брак. Производственный процесс снова мониторим через 3 показателя как минимум, а именно затраты на производство. Все статьи затрат, которые возникают на производстве, мы здесь в столбик перечисляем и, как сказали, складываем. Время выполнения процесса можно мониторить через показатели средний срок выполнения заказов. Ну а дополнительными показателями, которые информируют нас о том, что происходит на производстве, могут быть доля брака и производительность труда производственного персонала, та же выработка. Что касается продвижения штрих-брендинга, можно посчитать, сколько на это дело потрачено, ну и использовать показатель процент узнаваемости нашего бренда. Показатели времени, сроков, наверное, в этом процессе не так важны, как в других процессах, поэтому здесь стоит прочерк. Что касается процесса продаж. Помимо затрат, мы следим за оборачиваемостью дебиторской задолженности и за числом нарушений стандартов в сфере продаж. Но у компании есть собственный опыт и собственная розница. Что касается розницы, то там есть показатель число нарушений корпоративных стандартов в магазинах. Что касается опыта, то оборачиваемость дебиторки здесь важнее, чем число нарушений корпоративных стандартов. Что касается сервиса. Помимо затрат на сервис, компания следит за скоростью устранения проблем, возникших у клиента, как быстро мы решаем проблему, возникшую у клиента, ну и брак, который может возникать в процессе устранения проблем, это тоже показатель, который нас интересует. Таким образом, система управленческого учета и управленческой отчетности стартует с выработки списка ключевых процессов бизнеса и с выработки списка ключевых показателей для каждого процесса. Помимо ключевых показателей, которые мы мониторим, мы на стол получаем еще так называемую управленческую отчетность. Минимальный набор документов в системе управленческой отчетности. Это так называемый управленческий баланс на начало и на конец периода. Так называемый отчет о прибылях и убытках управленческий, опять же, управленческий отчет о движении денежных средств. Вот на этом слайде мы видим логику связи между этими документами. То есть если компания отработала за период с прибылью красного цвета, то размер этой прибыли увеличивает размер собственного капитала компании, соответственно, сумму активов на эту же сумму. Вот. А отчет о прибылях и убытках в управленческом учете обычно составляется по так называемому принципу начислений, то есть выручка по отгрузке, а затраты по факту потребления ресурса, а не по моменту оплаты за эти потребленные ресурсы. А вот как в компании двигались деньги, это видно в третьем документе, в отчете о движении денежных средств, который можно делать двумя методами, прямым и косвенным. Вот здесь нарисован прямой, когда мы знаем остаток денег на начало периода, знаем, сколько денег в компанию пришло за этот период и сколько денег ушло. Мы, соответственно, формируем остаток на конец. Итак, минимальный набор управленческих отчетов — это баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств. Такие же документы мы готовим в налоговом учете и финансовом, но цифры мы сказали в балансах, в отчетах о прибылях и убытках и в отчетах о движении денежных средств могут отличаться, потому что учетная политика разная. Но в управленческом учете может быть и, как правило, бывает достаточно длинный список дополнительных отчетов, ну, как приложений к балансу, отчету о прибылях и убытках, отчету о движении денег. Это могут быть отчеты о продажах, отчеты о дебиторской задолженности и о кредиторской задолженности. Могут быть отчеты о запасах. То есть это какие-то дополнительные простыни, скажем так, достаточно длинные и большие, в которых содержится детальная информация о той цифре, которая в балансе либо в отчете о прибылях и убытках будет висеть в свернутом виде. У вас в конспекте есть пример управленческой отчетности одной строительной компании, в которой вы можете увидеть весь список показателей отчетов, которые попадают к разным пользователям с разной периодичностью. Логика там достаточно проста. Сначала компания разрабатывала систему показателей и отчетов для топ-менеджера, ежедневных, еженедельных, ежемесячных и тех, которые он получает раз в полгода. А после этого утверждала список показателей и отчетов для менеджеров второго уровня. Финансовый директор, коммерческий директор, главный инженер и так далее. Опять же, по той же логике, что им нужно каждый день, что им нужно каждую неделю, что им нужно каждый месяц и что им нужно раз в полгода. Помимо, собственно, финансовых отчетов, то есть это баланс отчета о прибылях и убытках, отчета о движении денег с приложениями, дебиторка, кредиторка, запасы, продажи, мы в этом пакете видим нестоимостные показатели и нестоимостные отчеты. Ну, например, в строительном бизнесе акты выполненных работ – это достаточно распространенная управленческая информация, но не стоимостная. Двигаемся мы по графику, либо нет. Это видно в отдельном отчете, который входит в состав пакета управленческой отчетности. Посмотрите, пожалуйста, этот пример у себя в конспекте, и я думаю, что вы можете использовать его в качестве основы для написания системы ключевых показателей и отчетов для своей компании. Тут важно понимать, круг пользователей, вот какие показатели отчета нужны генеральному директору каждый день, каждую неделю, каждый месяц и раз в полгода, и какие показатели отчета нужны менеджерам второго уровня. Опять же, каждый день, каждую неделю, каждый месяц и раз в полгода, раз в год.